Глава 44. Лидия. На Лёшу я совершенно не сержусь. Как можно злиться на человека, который отдает всего себя любимому делу? Он ведь ради дочери старается, чтобы дать ей обеспеченную жизнь, счастливое будущее. При этом он не забывает об отцовских обязанностях. Вижу, с каким удовольствием он с ней возится. Он отличный отец. Такому надо иметь много детей. При мысли о детях сердце начинает чистить. Я ведь и правда хочу попробовать построить будущее с Лешей. Но готова ли к детям? Еще совсем недавно я была беременна и собиралась оставить ребенка, даже несмотря на то, кто его отец. Но я его потеряла, и эта рана еще не зажила. Как я могу думать о других детях? И все равно думаю. Представляю себе девочку, похожую на Нату, и мальчик с глазами Леши. Понимаю, что хочу быть их матерью, но не сейчас, потом, когда-нибудь. И да, этот вопрос нужно непременно обсудить с Алексеем, но тоже попозже, пока мы даже не знаем, получится ли у нас что-то. Вечером я даю отцу с дочерью время побыть одним, им это нужно, и я не мешаю. Леша обещал прийти, когда уложит Нату. Он не сказал этого прямо, но очень прозрачно намекнул. Так что я в своей комнате жду его прихода. Я уже вполне могу обходиться без сиделки, так что обе девушки приходят лишь на несколько часов каждый день, чтобы помочь провести всякие водные процедуры, принять ванну, вымыть волосы и прочее. С остальным я уже справляюсь самостоятельно, особенно с учетом того, что каждый день тренируюсь и уже хожу на костылях. Медленно, но все же. Лёше я еще не сказала, хочу сделать сюрприз и жду подходящего момента. Я расчесываю волосы перед зеркалом, когда слышу, как открывается дверь. Лёша подходит ко мне сзади, кладет ладони на плечи, слегка массируя, а потом наклоняется и целует шею. По коже разбегаются мурашки, а потом он берет у меня расческу. «Позволишь?» – спрашивает разрешение, и я киваю. Никогда не думала, что мужчина, если он не парикмахер, может так мягко, нежно и приятно расчесывать длинные волосы. Где он этому научился? Так любопытно, что решаю спросить. «Мама». Вижу в зеркале его улыбку. У нее были длинные густые волосы, чуть вьющиеся. Я очень любил их гладить, зарываться в них пальцами. Такие шелковистые. А она любила, когда у нее с волосами возятся. Прямо млела, порой даже засыпала в парикмахерской, представляешь? Моя очередь улыбаться. Я знал, как ей это приятно, и всегда предлагал порасчесывать перед сном. У нас это был своего рода ритуал. В его голосе слышна скрытая боль, и я прикасаюсь щекой к его руке, лежащей у меня на плече. Не знаю подробностей, но понимаю, что тут какая-то печальная история. Надеюсь, однажды он расскажет. «Очень приятно, ты прямо специалист». Мама учила, как расчесывать так, чтобы не дергать волосы. Объясняла, что это больно. А причинять боль маме я, разумеется, не хотел. Наоборот, я мечтал доставить ей удовольствие. Не решаюсь спросить, где она сейчас. Чувствую, что тема болезненная, поэтому переключаюсь. «А почему ты сегодня так рано? Не думала, что ты проведешь этот вечер дома. Прости, что забросил вас». Он кладет щетку на трюмо и опускается на корточки передо мной. «Ты наверняка злишься?» Отрицательно качаю головой и улыбаюсь. «Конечно нет. Ты же не по клубам шляешься, а работаешь. Ради семьи, ради дочери, ради ее будущего». «Нашего», — говорит, глядя мне в глаза и поднося мою ладонь к губам. «Нашего будущего». И так он это произносит, что не могу сдержать эмоций. Тянусь к нему губами, он подается мне навстречу, и мир исчезает. В таком положении целоваться неудобно, поэтому через некоторое время мы перебираемся на кровать. Я уже в пижаме, а Леша скидывает футболку и остается в домашних штанах. Притягивает меня к себе на грудь, перебирает локоны, целует висок. «Лид, я хочу пригласить тебя на свидание. Пойдешь?» «В кино мы были. Теперь куда? На карусели?» – смеюсь. «Нет, в ресторан». Я немного напрягаюсь, и Лёша замечает. «Не бойся, народу не будет. Никого, кроме персонала». «Ты что, ради этого снимешь весь ресторан?» – хмыкаю. «Зачем? Просто закрою вечером на спецобслуживание». Это же мой ресторан. Твой? А это любопытно. Я знаю, что Алексей владеет целой сетью. Это то ли пятый, то ли шестой на его счету. Но побывать до аварии в них не довелось, а после и подавно. Да, и меню сам составлял, как и в остальных. Ты знаешь, что в первом ресторане я долго работал шеф-поваром? Мои глаза округляются. Алёша отлично готовит, но то, что он работал шефом, для меня гром среди ясного неба. Что, удивлена? Усмехается, а я киваю. Так и было. Я тогда ушел из экономики, надоело возиться с цифрами. Хотел заняться чем-то по душе. Брату врачом быть нравится, а я никогда не любил свою профессию. Явно предугадывая вопрос, что вертится у меня на языке, объясняет. Пошел на эконом по настоянию мамы, вернее, не то чтобы она заставляла, просто так уж вышло. Она хотела, чтобы ты выбрал эконом, а ты не хотел ее огорчать, потому что очень любил, кивая его словам, и он облегченно выдыхает. Именно. Но, поработав несколько лет, понял, что это не мое, совсем не мое, и начал искать себя. Однажды познакомился с девушкой, которая жизни не представляла без готовки, и меня стала приобщать. Встречались мы недолго, характерами не сошлись, смеется, а любовь к готовке осталась. Так я и оказался на курсах, дальше больше, закончил, устроился на работу, попал на кухню ресторана и понял, чем хочу заниматься. А как владельцем-то стал? А это история для следующего раза. Он внезапно нависает надо мной и проникновенно смотрит в глаза. Так что, согласна на свидание? С тобой хоть на край света. Отвечаю и понимаю, что не вру. И правда готова куда угодно, лишь бы с ним.